Глава 9. Проект по накоплению магии. Восстановленное удостоверение личности. Прежде чем идти в центр поддержки игроков, Кану зашел в окруженную администрацию для получения удостоверения личности и уставшим взглядом посмотрел на сотрудника. Надеюсь, не придется заполнять заявку без вести пропавшего. Он сомневался, сможет ли объяснить, куда он пропал на 5 лет. Обдумывая подобные небылицы, он получил свое удостоверение, которое протягивал сотрудник. Странно, что пропал с земли на 5 лет. Время шло своим чередом, а он не числится без вести пропавшим. Никто не заметил моей пропажи, а возможно, никто не знал об его существовании. С немного грустным выражением лица он взглянул на новое удостоверение. Насколько же одиноким он был, насколько тоскливым образ жизни вел. Теперь я изменюсь. У него и в мыслях не было возвращаться к старому образу жизни, прожив как собака 10 тысяч лет. Кану вышел наружу с новым удостоверением и отправился в сторону места, где они с Хан Соль договорились встретиться. «О, Кану, вы пришли!» «Да». «Ну что ж, в путь!» Хан Соль пошла вперед, а Кан У остался позади. Следующая станция – Сеул. «Кану, мы приехали!» У него не было сил ответить Хан Соль. «О!» Кан У издал восхищенный возглас. Он разглядывал огромные массы людей, передвигающихся по станции. «Это же город! Место, где живет Хан Соль, сложно назвать городом, но это место кардинально отличается!» Кан У вышел наружу, вслед за Хан Соль, и вновь, оглянувшись вокруг, ахнул. Запах дыма, копоть, мгла, возвышающиеся в небеса небоскребы, неизменная асфальтовая дорога, чем-то занятые, куда-то бегущие люди. «Я вернулся!» Увидев знакомый город, к нему пришло осознание того, что он действительно вернулся на землю. «Вон там центр поддержки, Кану!» «А, да!» Кан-У посмотрел в направление, куда указала Хан Соль. Кан-У усмехнулся, взглянув на место, называемое центром поддержки игроков. «Аэропорт Инчхон?» Невероятно, что они выстроили здание такой величины в самом центре города. Страшно даже представить, сколько средств в это было вложено. Неужели игроки стали настолько значимыми для общества? Ну и такое возможно, если их считают спасателями. Что ж, я пойду на занятия базового уровня. Возможно, лекции начнутся уже сегодня, так что могу быть поздно. Да, увидимся. Да. Помахав рукой, она отправилась в сторону начальных классов. Расставшись с Хан Соль, Кан У направился в сторону регистрационного отдела. Поиски не заняли много времени. Сотрудник, несколько раз взглянувший на удостоверение личности, машинально сказал: «Проходите в комнату для испытаний». «Да, спасибо». Кан У взял протянутый ему талон и отправился в нужную сторону. Перед комнатой для испытаний сидело несколько очень взбудораженных ребят. «Алло? Мам? Я сейчас перед комнатой для испытаний. Да, получу подтверждение и пойду на уроки. Ты только подожди. Твой сын преуспеет и получит предложение из лучшей гильдии». «Извините, тут есть кто-нибудь с особой силой первого ранга? У меня уровень Д». «Вау, неплохо! Вы случайно пришли не для того, чтобы получить второй ранг уровня Б?» «Ха, но я ничего не стою в сравнении с такими игроками, как Пэк Кан Хён и Чан Ёнджу. Эй, говорят, они были на уровне С, когда получили первый ранг. Их, конечно, нельзя сравнивать с нами. А что насчет Нам Гит Хэ? Слышали о нем? Имея пятый ранг, он получил силу уровня С и сразу же попал в гильдию. Да, завидую ему. Я даже и мечтать не могу о первом или втором ранге, но если получить, жизнь заиграет новыми красками». Кан У, находясь в комнате ожидания, слушал их разговор. «Очень важен уровень особого навыка. Собственно, класс игрока определяется по уровню особого навыка. Особенно важную роль уровень навыка имеет на низком уровне, так как игрокам с низким уровнем особого навыка сложно повысить уровень, и они перестанут ощущать особый навык. Чем выше уровень, тем больше вероятность получить особенность высокого уровня, но у игроков низкого уровня нет такого шанса». Хм. Кан У открыл свое окно состояния, чтобы проверить особый навык. Он не может узнать уровень своей силы пожирателя. Может, она выходит за рамки дозволенных сил? Это было бы вполне логично. Особенность уровня С. Выше нее уровень СС. Насколько уровень ССС силен, Кан У и представить не мог, но ничто не способно сравниться с силой пожирателя. Это было бы жульничеством. Могущественная сила, которая саморазвивается. Да и Кан У использовал ее в течение долгого времени и, поглощая демонов, добрался до высокого уровня. Но не сейчас. Кан У особо не переживал. Даже если сила пожирателя запечатана, все еще есть маги, которую нужно лишь пополнить. Если восполнить маги, то проблем с возвращением старых сил не будет. А что, если начать использовать силы игроков? Кан У задумался о том, чтобы вернуть не только силы из прошлого. Кан У. Да. Кан У пошел вслед за голосом, позвавшим его в комнату испытаний. Внутри был установлен белоснежный хрусталик. Игроки клали на него руки и очень при этом волновались. Кану подошла женщина в круглых очках. «Вам нужно положить сюда руки. Когда он уловит вашу силу, камень окрасится в цвет вашего особого навыка». «И как он изменится?» «Как и врата. Чем выше уровень, тем темнее цвет». Кан-У легонько кивнул. «Интересно, какого оттенка он станет? Ведь его уровень выходит за рамки дозволенного. Он не знал, чего ожидать. Ну, чтобы ни было, все равно. Он был не из тех, кто прячет силу, чтобы не привлекать внимания. Напротив, лучше узнать свой уровень таким, как он есть». Он без колебаний положил руки на камень. «У вас особенная сила уровня F», — сказала женщина обыденным голосом. Посмотрела на камень, который почти не изменил свой цвет, и что-то записала на листке бумаги, который держала в руках. Кан-У покачал головой, так как результат сильно отличался от ожидаемого. Из-за того, что сила запечатана, этого он не узнает. Есть вероятность того, что сила просто слишком велика, и камень не смог ее считать. Ну, ничего не поделаешь. Уже полученные результаты поменять нельзя. Лучше бы им привели монстров и сказали переломать им кости. Он бы с легкостью показал свой настоящий уровень. «Сперва вы получаете удостоверение игрока уровня Е. Вы свободно можете посещать врата уровня Е и ниже. Для посещения врат более высокого уровня нужно написать заявление о принятии ответственности». «Что сделать, чтобы повысить уровень?» «Если пройдете базовое обучение, то получите уровень Д. Далее, добывая масок». «Понятно». «Подойдите к стойке, мы подготовим ваше удостоверение. Заодно возьмите заявку на начальный уровень, если собираетесь обучаться». «Нет, спасибо». У него и в мыслях не было получать базовые знания. Он и сейчас может уложить армию монстров только лишь с помощью мизерного количества маги. Пустая трата времени. Говорят, там учат основам поведения в бою. Он учился этому 10 тысяч лет, поэтому посещение школы будет тратой времени и денег. Кан-У развернулся и покинул комнату испытаний. Женщина в круглых очках посмотрела на уходящего парня и тяжело вздохнула. «Еще один парень без особых навыков. Как ни странно, игроки уровня F ранга 1 почти не попадаются. Обычно это уровень E, изредка, если повезет, уровень D. Да еще и обучение он проходить не хочет. Ясно, что он разочарован уровнем, но если не пройти обучение, то результат будет очевиден. Он труп, сразу как только войдет во врата. Игроков уровня F не берут ни в одну пати, поэтому они идут во врата в одиночку, чтобы побыстрее повысить ранг, но в итоге просто умирают». «Эх». Она еще раз вздохнула. «Лучше не становиться игроком, если ты получил уровень F. Уж лучше жить как обычный человек, посещая работу и получая каждый месяц зарплату, хоть и маленькую, но это будет лучше, нежели помереть собачьей смертью». «А?» Ее взгляд упал на камень, от которого только что отошел к Кану. «Это еще что такое?» Его камень внезапно начал темнеть, из белоснежного в серый, из серого в темно-серый, а потом почти черный. «Сломался, что ли?» Камень впервые меняет цвет, когда к нему никто не прикасается. Она, не понимая, что происходит, просто смотрела. Он сменился на абсолютно черный, и по камню пошла трещина. Камень, который до этого потрогал Кан-У, разлетелся на мельчайшие осколки. «Точно сломался!» Женщина просто с безвыходностью посмотрела на осколки. У него не может быть настолько черной особой способности. Даже в прошлый раз, когда Пэк Кан-Хён получал уровень S, у него был лишь темно-серый. А тут не темно-серый, а самый настоящий черный. Такого ни разу не было. «Следующий тестируемый, подождите!» Она взяла разбитый камень и вышла из кабинета.